Он говорит, что это шаг на пути к чему-то большому, но он вообще любит напустить туману. Да и я предпочитаю не знать деталей, на случай, если это не очень законно. А у вас есть причины считать, что это незаконно? В Кэссиди проснулся юрист. Для того, чтобы соблюдать секретность, требуется немало усилий. Так зачем это делать без необходимости, привела довод Алисия. Трисси указала на телефонное снаряжение Алисии. Некоторых это возбуждает. «Как я уже говорила, разная техника», — пожала плечами Алисия. «Как мы можем связаться с Уиллом?» — поинтересовалась я. «Я ему позвоню и скажу о вас», — чересчур поспешно предложила Алисия. «Знаете, в моей жизни и так хватает мужчин, не отвечающих на мои звонки. Вы не можете его предупредить, испугнуть? Мне действительно надо с ним поговорить, Алисия. Это очень важно». Алисия внимательно нас осмотрела, оценивая нашу искренность, как мы оценивали ее. Хорошенько подумав, она покачала головой. «Я не могу, мне нужно его спросить, понимаете?» Я не знала, что делать дальше, в отличие от Трисси. «А вы бы не хотели, чтобы Жасмин Ямада посмотрела ваши работы?» «Послушайте, не морочите мне голову», — выдохнула Алисия. Она явно знала, что Жасмин Ямада, владелица галереи Мундайл на западной 57-й улице, может устроить ее карьеру парой звонков. «Если вы скажете нам, как связаться с Уиллом, я устрою вам встречу с Жасмин на следующей неделе». «А вы вообще кто?» Алисия хотела поверить нам, но не осмеливалась. «Мы просто заботимся о своих друзьях, вот и все. Хотите быть нашим другом?» — спросила я. Она сдавала позиции, но еще держалась. «Я не могу». Трисия вытащила мобильный телефон, включила громкую связь, нажала кнопку ускоренного набора и подняла телефон, чтобы мы все могли слышать разговор. После одного гудка слегка дребезжащий голос ответил: «Галерея Мундайл». «Тиффани? Это Трисия Винсент». «Привет, Трисия, как дела?» Голос источал энтузиазм. На Алисию это произвело впечатление. «У меня все прекрасно, а у тебя?» «Замечательно. Тебе нужна Жасмин?» Теперь Алисия была по-настоящему ошарашена. «Вообще-то да. Она в Милане до следующей среды, но она будет звонить. Я хочу поговорить с ней, когда она вернется. Мне кажется, я нашла художницу, с которой ей надо встретиться», объяснила Трисия, глядя Алисии в глаза. «О, она наверняка будет в восторге. Она все говорит, что когда-нибудь убедит тебя работать с нами. Мы бы так весело проводили время, что ничего не успевали бы сделать». «И то правда. Она тебе позвонит на следующей неделе». «Спасибо, Тиффани». Трисия захлопнула телефон. К этому моменту даже мы с Кэссиди преисполнились почтения. Алисия же была просто потрясена. Она отвела глаза от Трисии и начала записывать телефонный номер. «Разумеется, я почувствовала необходимость внести ясность. Если мы не пообщаемся с Уиллом, вы не встретитесь с Жасмин. Так что если вы позвоните Уиллу и скажете, что мы едем, это сослужит вам плохую службу». Было понятно, что такая мысль уже мелькала в ее голове, но я не сомневалась, что по итогам сравнения выставка в галерее Мундайл перевешивает долгую и счастливую дружбу с кузеном Уиллом. Альтруизм в этом городе встречается еще реже, чем смирение.